Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину. Цыбулевскому. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает, какие женщины на нас кидают взоры и улыбаются. И птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства на фоне Пушкина. И птичка вылетает. Мы будем счастливы благодаренье снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку на фоне Пушкина. И птичка вылетает.